и помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Oh.